Сразу скажу, что для меня это очень, конечно, ответственное поручение. Вот, знаю, что эти слова будут запоминать, на них опираться. Ну, как вы понимаете, я учился, я как теоретик музыки в Москве, то есть исследовал историю музыки, как она развивалась, все стили. Меня зовут Максим Потрашко, 26 лет. И в церкви здесь недалеко совершаю служение, в Бельской церкви. С хором занимаюсь, детским хором и с молодежью. И вот сейчас на курсах вместе с братом Даником преподаю, и вот он меня взял сюда, к вам. Ну и я думаю, что сегодня я буду мало читать стихов из Библии, потому что мы такие более общего плана проповеди или беседы о музыке чаще слышим, наверное, что музыка должна быть духовной, да, каким должно быть музыкальное служение в церкви. Я долго думал, о чем можно говорить, и я решил, что я больше расскажу общий обзор музыки и в конце приду к тому, какая музыка на данный момент в христианстве, то есть не именно в баптизме, а вообще, и опасности современной христианской музыки, в частности харизматической. То есть я просто как сделаю ретроспективу музыкального развития, а вы уже сами будете сделать выводы, исходя из этого. Да. Ну, конечно, да. Я думаю, что самое важное для вас – это вопросы. Да. Можете прямо по ходу дела задавать вопросы и в конце. Ну, вначале я хочу прочитать стих. Это послание Ефесянам, 5 глава, с 18 стиха. Конец 18, но 19, 20. Я думаю, всем очень хорошо известно это место. Для меня это очень глубокое место относительно музыки. Это, можно сказать, здесь коротко и в то же время емко дано, правила относительно всего музыкального служения, всех его аспектов. Конец 18 стиха. «Но исполняйтесь духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Начинается эта фраза, то есть «назидайте» и «поя воспевая», начинается с того, что «исполняйтесь духом». То есть в любом служении христианина, не только в музыкальном, первое и самое важное условие – это исполняться духом. То есть, если мы не будем исполнены духом, то наше музыкальное служение, как и любое другое, не принесет никакой пользы слушающим. Потом такая фраза «назидая самих себя». Это очень тоже важное условие. Если мы при пении или при игре не пропускаем через себя то, что мы исполняем, если это не касается нас или не соответствует нашему состоянию, то опять в большинстве случаев это не коснется, не принесет пользы всем слушающим. Потом «поя и воспевая в сердцах ваших». Это тоже очень важно. Как мы знаем из Писания, сердце – это орган мышления, разума, то есть разумная деятельность. И если, опять же, в сердце нашем или в нашей мысли нет того, о чем мы поем, то есть просто слова сходят с уст, неосознанно, не соответствует нашему состоянию, это, опять же, не назидает ни нас, ни тех, кто слушает. Что такое назидание для меня? Это когда музыка повествует о Христе, когда она открывает Христа. Мне очень понравилось выражение Аркадия Михайловича Гонтоникова. Он говорит, что не существует нейтральной музыки, что музыка или только указывает на Христа, или уводит от Него, независимо какие-то стили, жанры и так далее. На самом деле музыка или указывает на Христа, тогда она назидает, тогда она действует на дух, или она уводит от Христа. И последнее условие здесь – воспевая Господу. Это тоже очень важно. То есть сначала нужно исполниться духом, и при каждом участии необходимо проверять свое сердце, независимо, это проповедь, пение или игра. То есть необходимо помолиться Богу, попросить благословения, чтобы Он через Духа Святого направил нас, подготовил нас, и чтобы Дух Святой действовал на всех слушающих, чтобы было назидание. То есть если мы будем учить наших исполнителей музыкальных в церкви, то в первую очередь нужно обращать внимание на эти условия, что мы должны быть наполнены духом, что пение должно назидать в первую очередь нас, оно должно проходить через наше сердце, и обязательно мы должны петь только Господу. Ну, это вот что касается музыки, я считаю, что в этом месте очень емко выражена вся сущность музыкального служения. Теперь, что касается музыки, что это такое? В мире мозг воспринимают как вид искусства, мы все прекрасно знаем. Среди всей деятельности человеческой есть искусство, которое не приносит особой материальной пользы или там физической, то есть которое не является необходимым для реальной материальной жизни, но это, искусство – это деятельность, которая выражает внутренность человека, то есть его личность. Что значит музыка и искусство? Это деятельность, которая выражает душу человека. Мы знаем, что человек триедин, и душа человека – это его личность. Это в первую очередь воля, потом разум или мыслительная деятельность и эмоции. Часто говорят, что музыка действует только на эмоции. Она приятная, ее приятно слушать, она поднимает настроение и так далее. Но на самом деле музыка, она выражает всю сущность человека, и его волю, и его мысли, и его эмоции. Конечно, в первую очередь музыка, в отличие от других искусств, к примеру, поэзию мы слушаем или чтение писания, как бы проза. В первую очередь чтение действует на наш ум, на наш разум. Музыка, конечно, быстрее всего достигает эмоций. Бог нас создал, нашу личность из воли, эмоций, разума, и, конечно, он действует так через нас, что все, что мы слышим, видим, то есть вся информация, она достигает и воли, и разума, и чувств. Просто музыка быстрее действует на эмоции. Но музыка, она обращена не только к эмоциям, и к воле, и к разуму. Должна быть, особенно христианская. То есть не думайте, что композиторы пишут музыку, для них это просто красивый или приятный набор звуков, какое-то приятное сочетание. Музыка, как и другой вид искусства для тех, кто создает ее, это выражение самого себя, выражение личности. Иногда композитор довольствуется тем, что он просто выражает музыку, просто как самоцель, изливает свои мысли, свою волю, свои эмоции, а иногда он обращается к кому-то. То есть чаще всего композитор обращается к публике какой-то. То есть он желает свое мышление, свое видение, мировоззрение передать кому-то другому. Композиторы очень часто, это люди очень думающие, то есть не думайте, что просто композитор, у него какой-то порыв был эмоциональный, он выплеснул это в музыке. Композитор выражает свой внутренний мир, как уже было сказано. Композиторы очень часто изучают множество философий своего времени, даже иногда религии, то есть они очень люди часто интеллектуально развиты, и в музыке они выражают в первую очередь свое мышление, как они видят мир. К примеру, отношение к другим людям. Кто-то, можно сказать, отгораждается от людей. Они считают, ну, у них есть контакт с одним-двумя близкими людьми, им это достаточно. То есть они просто выплескивают себя в музыке. Кто-то имеет отношение к обществу, ну, к примеру, гуманистическое, что надо творить людям добро, и это добро ко мне вернется. Их музыка, то есть, обращена к обществу. Кто-то имеет презрительное отношение к обществу, что сейчас люди распущены и так далее. И это выражается в музыке, негативное отношение. То есть всегда композитор в первую очередь выражает свое отношение к людям, потом к Богу часто. Положительное отношение или отрицательное, это очень сильно отражается в содержании музыки. Да? Хорошо. Ну и так далее. Композитор выражает свое видение мира. Какой-то композитор является оптимистом, какой-то пессимистом, кто-то считает, что жизнь очень сложная, в ней нет смысла, что как ты ни старайся, все равно закончится все пустотой и так далее. Кто-то, наоборот, видит жизнь более позитивно, что человек – это существо сильное и так далее. То есть всегда в музыке, как и в другом искусстве, выражается личность человека, его душа. Часто спрашивают, что такое духовная музыка и душевная, или плотская, какая разница? Ну, опять же, это достаточно сложный вопрос. Я опять повторяю, что я сделал свои выводы, потому что об этом, конечно, нигде не написано, в принципе, конкретно и ясно. Да, мы слышим, что музыка должна быть духовная, что она бывает душевная. Ну, в моем понимании, душа, с точки зрения Библии, это личность человека. И Библия говорит, что чаще всего человек мирской, он духовно для Бога мертв. То есть он, можно сказать, действует на уровне души и тела. Но считается, все-таки в мире есть выражение, такая фраза, как дух. Даже в советское время была такая фраза: в здоровом теле здоровый дух. То есть люди считали, что человек состоит двойственный, да, тело и как бы интеллектуальная сторона и так далее. В их понимании дух, вероятно, это высшая разумная деятельность, стремление к чему-то хорошему. Но для Бога мирские люди духовно мертвые. Но все-таки бывает и в мире духовная музыка. То есть не только духовная музыка от Бога. Что такое духовная музыка в моем понимании? Чаще всего композиторы, которые пишут музыку, как я уже говорил, они развивают свои знания, изучают. Очень многие из них знали всех философов своего времени и прошлого, опираясь на какие-то библейские высказывания в своем творчестве. Но при этом они духовно, можно сказать, нейтральны, мертвы и для Бога, и для сатаны. И их музыка, в моем понимании, она является душевной. То есть практически вся классическая музыка – это душевная музыка. Там, где выражены мысли человека, его воля, он, к примеру, или хочет служить Богу, или не хочет. И многое другое. Что такое плотская музыка? Или которая обращена конкретно к телу. То есть это узкий пласт музыки, который обращен именно к физическому компоненту человека. К примеру, музыка для гимнастики, там марши, которые писали для того, чтобы солдаты там в роте четко шагали в ногу. Или вальсы. Эта музыка не имеет никакого особенного содержания, вообще интеллектуальная, просто приятная мелодия, без всякого содержания, с трехдольным ритмом для того, чтобы люди танцевали, то есть приятно проводили время. Эта музыка обращена к телу. Но сейчас очень много, можно сказать, музыки, обращенной к организму человека. Духовная музыка – это музыка, которая непосредственно написана человеком, который движим духом. Мы знаем, что есть Дух Божий, а есть духи зла. Все люди возрожденные, в отличие от людей мира, у которых духовно мертвы для Бога, мы движимы духом, то есть мы направляемся Духом Божьим. Он нас руководит, он через нас действует. И в идеале христианский композитор, перед тем, как написать произведение, он должен проверить, опять же, свое сердце, свое внутреннее состояние, помолиться, чтобы Дух Божий действовал через это сочинение, через его произведение. И я считаю, что духовное произведение – это произведение, вдохновленное Духом Божьим. Потому что может быть и в христианской среде душевные произведения. Конечно, на слух разница часто мало ощутима. И нельзя конкретно часто утверждать, это духовное произведение было написано духовным человеком или душевным. Потому что музыка, она имеет две стороны. Сторона композитора, то есть процесс творчества, и сторона исполнителя. Исполнение, оно часто может наполнить другим содержанием произведения. Исполнение часто оно является намного важнее даже, чем сам процесс сочинения. То есть иногда бывает, что произведение написано душевным человеком, а исполняется духовным, и оно наполняется духовным содержанием. В момент исполнения Дух Божий действует. Ну, это уже, можно сказать, больше сторона Божия. Духовное произведение, на мой взгляд, это произведение, которое написано под воздействием Духа Божия. Бывает так, что христианский композитор, ну, особенно молодежь, бывают такие периоды, они просто хотят знания, полученные где-то там в заведении, воплотить в произведение. То есть они мало думают о том, чтобы оно назидало их самих и всех слушающих. Они иногда пишут по заказу, у них желание или цель показать возможности голоса. Их попросил знакомый сопрано, они хотят показать диапазон этого сопрано или они хотят показать возможность, к примеру, какого-то инструмента. В таком случае, конечно, процесс написания, он не является духовным. Ну, это уже, конечно, вопрос композитора. Мы часто не знаем, в каком состоянии писалось произведение. Но бывает духовное наполнение и в отрицательном смысле. Очень немногие из композиторов-классиков, ну, информация о композиторах, как правило, очень доступна, поднимаются свидетельства о них со стороны современников, пресса, и часто композиторы ведут дневники или какие-то записи, свидетельства их родных и близких. То есть о композиторах можно часто очень получить достаточно полную информацию. И существует, и вернее, было немного таких композиторов, которые конкретно вступали в контакт с духами зла. Кто-то занимался спиритизмом, кто-то вызывал духов, кто-то каббализмом, то есть еврейской вот, мистической религией. Кто-то конкретно занимался масонством и практиковал самые отрицательные демонические формы оккультные. Это такие композиторы, как, к примеру, Вагнер. Он открыто не скрывал, что он очень дружил с Фрейдом, философом своего времени, который, как вы знаете, утверждал, что человек ничего духовного и высокого не имеет, что человек – это животное существо, который должен подчиняться всем низменным инстинктам животным. И все эти вот философские идеи Вагнер реализовал в своем творчестве. Но помимо этого он еще занимался магией и масонством. И это композитор, который можно утверждать, что его музыка, она была движима духом зла, потому что он открыто занимался, входил в контакт с духами. И сейчас его музыку используют сатанисты в своей практике или масоны самого высокого ранга. Они, опять же, этого не скрывают. Также Шуман, к примеру, композитор, один из композиторов 19 века, занимался спиритизмом. Таких композиторов было не так уж много, которые, музыка которых, несомненно, пагубно влияет на всех слушающих с духовной точки зрения. Что такое душевная музыка? Еще раз повторю. Это музыка, которая выражает мысли человека, его волю и его чувства. Когда человек, когда слушатель слушает такую музыку, она обращается в первую очередь, достигает в первую очередь их чувств, их эмоций. Во вторую очередь она побуждает их мыслить, думать. Все равно, когда мы слушаем музыку, там на втором, третьем, четвертом куплете, мы начинаем анализировать, как-то думать. И христианская музыка, она обязательно обращается к воле человека. Она его побуждает обратиться к Христу, пересмотреть свое отношение с Христом, осознать свою ситуацию перед Богом. Мирская музыка, классическая, даже самая высокая, она часто обращена к разуму, она не всегда обращается к воле. А даже если обращается, например, вот композиторы 18 века, Бетховен, там, Гайден, то есть век рационализма, когда люди считали, что они очень мудрые, и что разум, он всегда руководит человеком, такие композиторы обращались к воле человека. Особенно Бетховен часто побуждал. Вот у него есть симфония, последняя симфония, которую он написал, там взяты такие слова его друга поэта Гёте: «Поднимитесь, люди, поднимитесь, миллионы, обнимитесь». То есть там такой смысл, что доброта, она восторжествует, люди способны творить добрые дела своей силой, без Бога, потому что Бетховен был гуманистом. Он считал, что люди без Бога способны быть совершенными. И он побуждает вот пением хора, который он включил в симфонию, людям, чтобы они оставили всю вражду, все зло. Ну, конечно, это побуждение, оно не может изменить человека. Оно наверняка не побудит человека все-таки становиться лучше, потому что бездействие Духа Божьего – это практически невозможно. То есть большинство классической музыки, самой высокой из всех видов музыки, которая в нашем мире существует, она является душевной. Некоторые композиторы, музыка некоторых композиторов является духовной, то есть которая писалась под действием, под побуждением духов зла. И, конечно, в отличие, в чем христианство, отличие христианской духовной музыки, на мой взгляд, и мирской духовной музыки. Христианская музыка духовная, когда слушатель ее слушает, мы знаем, что Дух Божий, он как действует? Он мягко действует на человека, он побуждает, мягко касается. Бог никогда силой не вторгается в дух человека, не заставляет его, не подавляет его волю, не заставляет его каяться. В то время как дух зла, мы знаем, что лукавый, он часто очень грубо вмешивается в духовную область человека. Он обманом часто пытается завладеть духовной областью человека. И вот в этом отличие воздействия духовной христианской музыки и духовной мирской музыки. Когда люди слышат христианскую музыку, она их побуждает покаяться, она действует на их волю через Духа Святого, но не заставляет. А мирская духовная музыка, которая была побеждена духами зла, она действует насильно на человека. То есть она однозначно в любом случае разрушительно действует на дух человека, вторгается в его духовную область. В основном сейчас духовной музыкой мирской можно назвать рок-музыку. Вся рок-музыка — это является музыка, которая написана под действием духов зла. Можно очень много прочитать о рок-музыкантах. Они этого часто не скрывают, что они занимаются магией, что они не знают, как они пишут музыку. Она появляется в непонятном для них виде, то есть она откуда-то приходит. Часто они отключаются в этот момент. То есть они не скрывают, что музыка им как бы дается какими-то силами. Ну и мы видим также поведение рок-музыкантов на сцене. Второй вид духовной музыки, мирской, это медитативная музыка, которая пришла с Востока. Это музыка, предназначена для того, чтобы входить в состояние транса, при занятии йогой, медитацией и так далее. Сейчас ее многие элементы, они входят в европейскую музыку. И ее цель, которая изначально была, входить в контакт с духами, то есть входить в транс, она в европейском обществе немного скрывается, и эта музыка вводится в европейскую музыку, смешивается с ней и преподносится в таком виде, как музыка для отдыха, для релакса, как говорится, для расслабления. Ее включают в ванны, там, когда хотят снять напряжение, где-то в зале, то есть как фоновый, музыка в фоновом режиме. И многие люди не подозревают, что эта музыка, она пришла с Востока. Эта музыка такая медленная, тягучая, с приятными какими-то тембрами, лишенная ритма, как правило. И она, ее действие разрушительно и пагубно для духа человеческого. И третий вид духовно-разрушительной музыки – это танцевальная дискотечная музыка, клубная ее называют. Это электронные ритмы, которые сейчас часто слышны в заведениях, где молодежь развлекается. То есть это, можно сказать, африканские ритмы в чистом виде. Просто они переработаны в электронные тембры. Практически такая музыка лишена ритмов. Там нет практически никакой гармонии, аккордов. Там только какие-то отдельные короткие элементы мелодии, которые очень много раз повторяются. И несколько переплетений ритмических линий. То есть, по сути, вся такая музыка состоит из ритмов. То есть, в моем понимании, духовная мирская музыка – это рок-музыка, которая однозначно пагубно действует на дух человека, разрушает, вторгается в духовную область человека. Рок-музыка, медитативная и клубная электронная музыка. Что такое душевное, мы уже говорили. Душевная человека, музыка, конечно же, и медитативная, да, медитативная и клубная электронная музыка. Конечно же, духовная музыка, она имеет место нередко в нашей церкви, душевной вернее, которая написана только под действием человеческого ума, то есть без действия Духа Божия. Бывает, к сожалению, и такое иногда. А иногда бывает, что наоборот. Композитор духовный написал в благоговейном состоянии, с молитвой, на коленях, как вот Клычкова очень часто рассказывает, как она пишет свои песни. А исполнение совершенно меняет качество музыки, ее содержание. Выходит душевный человек. Нельзя сказать, что в таком варианте музыка, она пагубно действует на человека. Конечно же, нет. Она не разрушает дух человека, она не вторгается в дух человека. Но в то же время она просто не приносит чаще всего никакой пользы. Теперь немного хочется коснуться истории музыки, как она развивалась. Часто задают вопрос. Да. Ну, еврейская музыка. Есть три пласта музыки вообще. За всю историю развития музыки есть три пласта, то есть три среды, где развивалась музыка. Всегда это, в первую очередь, народный музыка. Народ без всякого образования, без всяких там школ, еще издревле от начала создания, он пытался выразить свои мысли и чувства в пении, в игре, на музыкальных инструментах. И второй пласт музыки – это музыка классическая. То есть потом, когда появилось образование, это после того, как церковь христианская разделилась на византийскую и римскую, то есть на православную и католическую. Музыка начала развиваться в церкви. Стало появляться многоголосие, аккорды, гармонии, как мы привыкли, музыка в таком виде, как существует сейчас. И постепенно музыка стала из среды церкви к 17-18 веку выходить в светскую среду. То есть из церкви развилась, по сути, музыка, которая развивалась по правилам, которая учитывала там музыкальные правила и так далее. Это классический в переводе обозначает образцовый, показательный. То есть это самое лучшее, что бывает в музыкальной среде. И третий вид музыки – это музыка развлекательная. Она появилась намного позже, чем народная музыка или фольклорная, как ее называют. Потом появилась классическая. Можно сказать, профессиональная музыка. И последний вид музыки или пласт – это музыка эстрадная, развлекательная. Сначала она была просто для развлечения. Чем она отличается от классической? Если в классической там какие-то высокие мысли выражаются, там воля, то эстрадная предназначена для того, чтобы просто отдохнуть, для развлечения. И очень быстро она перешла в среду коммерческой музыки, то есть для заработка, для наживы. И в результате во второй половине 20 века эстрадная музыка стала называться поп-музыкой. Она смешалась с африканскими ритмами, которые проникли с Америки, И сейчас эстрадная музыка, ее правильно называть поп-музыка, то есть популярная, которая слушает весь мир, особенно молодежь всего мира. И она пропитана вся ритмическими элементами африканской музыки. И вопрос был, что можно ли слушать или исполнять еврейскую музыку. Я до конца не понял, что имелось в виду. Ну, хочется немного отклониться. Что многие спрашивают, можно ли использовать классическую музыку, можно ли ее слушать, можно ли ее исполнять в церкви. Мы никогда не исполняем то, что написано в области классической музыки или фольклорной, или эстрадной. То есть в чистом виде мы не берем готовые произведения других стилей или композиторов. Но мы используем классические принципы. Что это такое? В классической музыке есть правила, как сочетать между собой музыкальные элементы. То есть можно сказать, каждое искусство или каждая деятельность имеет свой рабочий материал, как бы сырьевые компоненты. Да? Так и музыку, чтобы создать, есть самые главные три рабочие сырьевые компоненты. Это мелодия, в первую очередь. И в классической музыке такое правило, что мелодия должна всегда быть на первом месте, она должна преобладать. Ну а в христианской среде мелодия всегда сопровождается текстом, как правило. А даже если инструментальное произведение написано для инструментов, то должно быть написано на хорошо всем знакомый текст, желательно сделать к нему предисловие, и музыка должна конкретно соответствовать характеру текста. На втором месте, по правилам профессиональной музыки или классической, должен стоять гармония или аккорды, которые дополняют или раскрывают характер мелодии. И на третьем месте по правилам должен стоять ритм, который упорядочивает, организует музыку. Потому что без ритма, просто чередование долей, без ритма музыка не является упорядоченной. Это просто хаотический набор звуков. Никогда в музыке не должна преобладать гармония. Вот как в медитативной музыке, восточной. Там нет мелодии практически, там просто тягучие гармонии, приятные. Но так как нет мелодии, мозг быстро расслабляется, то есть нет информации. Мелодии, как правило, нету. Мозг быстро расслабляется, думать не над чем, анализировать нечего. Ритмической стороны там нету, то есть опять же, просто тянется мелодия. И человек расслабляется, его воля становится пассивной, и он впадает в транс. По правилам классической музыки никогда музыка не сочиняется без мелодии, и никогда ритм не выходит на первый план. Никогда. В отличие от эстрадной музыки, от рок-музыки, где ритм преобладает и где он является еще искаженным. То есть мы пользуемся принципами классической музыки. И в любой музыке есть вот эти три как бы музыкальных выразительных средства или компонента. И в фольклоре в народной музыке, и в эстрадной, и развлекательной, и в классической. То есть фольклор, народная музыка, как еврейская и любая другая, она существует на трех уровнях. Это мелодический уровень или интонация, как мы говорим, ритмический слой и гармония. Как правило, народная музыка, она одноголосная, она без гармонии. То есть народ, он не учится, и он редко поет аккордами, там, какими-то сложными гармониями. Как правило, народ ограничивается только мелодией. И часто присутствует и ритмическая сторона. Хочется сразу обратить внимание, что ритмическая линия, она всегда ярко показывает, какой по характеру является народ. В первую очередь, он религиозный или атеистический. Есть языческие народы, которые вообще не знают Бога, такие как восточный, там, Тибет, Китай и так далее. Их музыка, в первую очередь, народная музыка, фольклорная, в первую очередь, она основана на ритмическом элементе. Там сложные, многообразные ритмы, которые, когда человек слышит многократное повторение ритма, то опять же он входит в транс, то есть входит в контакт или в воздействие с духами зла. Музыка еврейская, как мы знаем, что евреи развивались непосредственно вблизи от Европы. И их музыка, конечно же, на первом месте стоит мелодия. И она, как и большинство народной музыки, без гармонии, без аккордов, и там есть какое-то ритмическое сопровождение. Мы знаем, что есть всякие побрякушки и так далее в восточных народах. И в нашем братстве, в основном, если когда дело касается народной музыки, можно ли ее использовать, исполнять, то мы используем мелодику, то есть мелодический слой из фольклора, не ритмический, а только мелодический, то есть интонации. В основном это все интонации европейских народов, в первую очередь славянских. Весь наш общий сборник, он в большинстве своем построен на мелодиях украинских народов, русских, белорусских и так далее, то есть славянских. То есть мы берем мелодический слой этих народов и используем. Также мы используем в последнее время очень часто мелодические элементы еврейского народа, сейчас стали и бесланского народа для того, чтобы совершать благовестие. То есть именно мелодические, не ритмические, потому что, к примеру, там, в Чечне, в Беслане, там все-таки ритм более уже танцевальный, нерегулярный, даже в какой-то мере оккультный. То же самое, к примеру, китайская музыка. Мы знаем, что это языческий народ, который поклоняется идолам, который не знает живого Бога. И мы используем какие-то элементы мелодические этого народа в некоторых песнопениях, но ни в каком случае не ритмические. То есть, что касается фольклора, в основном мелодические интонации других народов, ну, христианских, как правило, в нашем братстве используются. Теперь немного хочется сказать, что музыка всегда отражает мышление и философию своего времени. Помимо того, что она отражает узко мысль и разум композитора. Композитор, он, конечно, имеет свое мировоззрение, свою волю, свои желания, но они часто формируются под действием окружающей среды. То есть как мыслит общество в данный момент, оно воспитывает каждого человека отдельно, каждого индивидуума. И хочется коротко рассказать, как на протяжении эпох развивалась музыка. Музыка всегда зависит от окружающей среды, в этом можно не сомневаться, в христианстве в том числе. Очень важно, человек учится или нет, времена гонений или времена свободы, что слушает человек, что он видит вокруг себя, как живет его семья, все это выражается в его музыке. То есть по музыке можно определить волю и мышление человека и каким является народ вокруг него. Музыка христианского народа в корне отличается от музыки языческого народа. Даже если люди в христианском культуре не поклоняются Богу, их музыка более упорядоченная, более ритмически организованная, более мелодичная, спокойная. Вот, к примеру, взять православную культуру. Да? Она в корне отличается от музыки языческих народов. Японии, там, Казахстана, Узбекистана и так далее, балканских народов, там, где оккультные ритмы господствуют. Хочется коротко сделать обзор. К примеру, в конце 17 века, в начале 18-го, это время, когда жил Бах и Гендель. К тому времени музыка вышла из церкви уже в светскую среду, ну, классическая музыка имеется в виду. Потому что фольклорная, народная музыка, она существовала еще со времен создания первых людей. Народ всегда пел, мы знаем даже, что Ламех, он воспел песнь, когда совершил убийство. То есть уже свои злые деяния он воспевал, выражал в пении. Попозже уже, можно сказать, к 15 веку сформировалась классическая музыка, то есть профессиональная. Сначала в церковной среде, потом она вышла в светскую среду. И вот во времена Баха и Генделя еще преобладало мышление христианское. То есть церковь уже стала терять свои позиции, ну, католическая, протестантская, православная. Но еще господствовало христианское мышление. То есть еще в центре мышления человеческого стояла Библия. Чаще всего композиторы обращались к сюжетам о Боге. Что касается Баха, он всегда писал о Христе и о Боге Отце. Всегда. Он даже каждое свое произведение подписывал во славу единого Бога или во славу Христа. Это, по моим исследованиям, был один из композиторов, который можно конкретно утверждать, что он был не просто христианин, а возрожденный. Он жил в том же городе, где ранее него жил Мартин Лютер, ходил в ту же библейскую школу, в ту же церковь. И он, конечно, для него, Мартин Лютер, был очень большой авторитет. Мы знаем, что Мартин Лютер перевел Библию, сделал доступным ее для простого народа, и в том числе и музыку. Мартин Лютер очень упростил церковную музыку для простого народа. И Бах, он придерживался вот его идей, его традиций, и большая часть произведений Баха, они указывали, то есть описывали именно Христа. Вот даже два произведения исполняются в пасхальное время. Это «Страсть» или как бы «Страдание» с латинского. «Страдание Иисуса Христа». Он взял два Евангелия, последние главы, где описываются страдания Христа, и полностью в оригинале использовал этот текст по Евангелию от Матфея и Евангелию от Иоанна. И вот на христианскую, на пасхальное христианское воскресное служение исполнялись его произведения для хора, оркестра и органа, где в оригинале исполняется библейский текст, ну, в музыкальной форме, где по очереди исполняет этот текст хор, потом орган и оркестр. Но хочется сказать, что в то время тяга к изучению Библии и посещению церкви народа было намного больше. Служения были длились намного больше времени, чем сейчас. Не только в Германии, по всей Европе. То есть, когда перевели Библию, народ все-таки очень тяготел к изучению Библии. И простые прихожане, бедные люди, там, средний слой населения, они приходили в церковь, и они служение длилось обычно по 5-6 часов, а в праздничные дни и до 10 часов. Вот представьте себе произведение Баха, оно длится 3 часа по страданию Христа. Полтора часа идет первая часть, потом проповедь, потом вторая часть. Все остальное время занимает проповеди и общее пение прихожан. То есть в то время люди были намного более, проявляли больше интереса в церкви. И можно сказать, что тогда церковная музыка, она не очень отличалась от светской музыки. Светская также достаточно была упорядочена и достаточно благородна. Это было конец 17 века, начало 18. Потом наступила вторая половина 18 века. Это эпоха просвещения, ее так называли. Господство человеческого разума. То есть люди гордились тем, что они, своим достоинством, тем, что они очень развиты, и тем, что без Бога можно быть хорошим. Царствовала гуманистическая идеология. Во Франции даже брали статую мудрости греческую, статую разума, и носили ее по улицам под звуки музыки. То есть люди гордились тем, что они совершенны, тем, что они высокоразвитые существа. И, конечно, музыка, которая отражает всегда мышление человечества, она в корне поменялась, как и другие виды искусства. Это и поэзия, и литература, не только музыка. И, конечно же, в это время церковь полностью потеряла свой авторитет. То есть, если люди гордились своим достоинством, они полностью отошли от Бога, это непосредственно сразу отразилось в искусстве и в музыке. Вот как-то Лев Толстой сказал, что искусство – это зеркало народа. Я с этим согласен, что искусство всегда показывает положение народа, его отношение к Богу, его отношение друг к другу, отношение к обществу. И музыка во времена просвещения, в музыке этот период называется классицизм, и вообще в искусстве. Это время Гайдна, Моцарта и Бетховена. Музыка стала служить развлечением. Она сразу стала менее содержательной, менее интеллектуальной, то есть больше стала обращаться к эмоциям человека. И от всех композиторов, которые служили уже при дворе, при князях или королях, уже не в церкви служили, а при дворе, в светской среде, от них стали требовать, чтобы музыка была развлекательная, легкая, веселая, жизнерадостная, для танцев, для придворных балов. И люди еще верили в свое человеческое, достоинство. Но потом наступил 19 век. Это весь век, который называется в искусстве романтизм. Иногда он еще называется реализм. В чем заключается мышление этого времени, 19 века? Люди, после того, как они верили в свое достоинство, в человеческий идеал, они разочаровались сами в себе. То есть они видели реальность, они видели, что общество падшее, распущенное, что своими силами человек ничего не может достичь. И в искусстве наступили две тенденции. С одной стороны, люди пытались уйти от реальности, то есть какой-то идеал в музыке показать. В основном идеал они видели только в природе. То есть природа, сотворенная Богом, мы знаем, она всегда совершенна. И вот большинство композиторов стали описывать природу, то есть какие-то свои мечты о прекрасном, идеал, который уже они не видели в обществе. А другие, наоборот, стали изображать реальность. И если во времена Баха и Генделя в основном сюжет описывал Христа, библейских каких-то героев, там Самсона и других, Давида, во времена Моцарта, Гайдна, то есть классицизм музыкальный или классицизм искусственный, стали использовать сказочные сюжеты, то есть мифы, какие-то легенды, там, где показывали ловкость человека, его ум, его веселье, озорность, то есть на примере этих сказочных персонажей, то в XIX веке, в эпоху реализма, уже стали изображать человека падшего, греховного, со всеми страстями, стали изображать убийство, ревность, измену и так далее. И впервые в конце XIX века стали, можно сказать, негативные черты человека представлять как позитивными. Хочется привести в пример одну оперу, которая называется «Травиата». Там описывается падшая женщина. И композитор ее описывает как жертву общества. То есть, что не она такая виновата, а ее таким сделало общество, вынудило ее таким стать. И он описывает как благородную, очень хорошую женщину и так далее. То есть, можно сказать, все критерии, все ценности нравственные полностью перевернулись в это время. В 20 веке, как мы знаем, это уже время социальных потрясений, войны, революция в советском пространстве и так далее. Во второй половине 20 века уже очень много потрясений социальных. Вплоть до Хиросимы и Нагасаки, различные землетрясения. Все это очень быстро отразилось в искусстве, и особенно в музыке. Музыка стала выражать, описывать хаос, отчаяние, безвыходность, она стала очень депрессивной. Это я сейчас все говорю о классической, о самом высоком слое. А еще попутно появился уже эстрадный стиль, начиная с 20 века, или поп-музыка, как мы сейчас говорим. То есть музыка, она всегда отражает свое время, философию, свое время, мышление. То есть в этом огромная разница нашей музыки христианской и мирской музыки. Мы опираемся, да, на классические принципы. Как правильно сочетать мелодию, гармонию. Мы пользуемся всеми правилами, которые выработались в профессиональной музыкальной среде. Но при этом Библия говорит, что поступайте прилично святым. То есть есть правила, выработанные в мире, как правильно одеваться, что такое приличие, да, в мире, как, какая должна быть церковная музыка. И мы должны опираться на эти правила, потому что все-таки мы в какой-то мере зависим от культуры своего времени. Но при этом еще Библия говорит, что у нас есть другой критерий, выше, как прилично святым. Мы должны не забывать, что мы люди возрожденные, и Дух Святой, Он подсказывает еще, как нам совершенствовать приличие, как оно в понимании мира, мы должны совершенствовать в контексте Библии. И параллельно с тем, как развивалась классическая музыка, хочется теперь подойти к эстрадной музыке. Откуда она появилась и как она подействовала на христианскую музыку. Мы знаем, что, хочется немного уйти назад, что в 16-17 веках, после того, как в Европе стали преследовать христианские религии, там, гугенотов и других, они стали убегать в Америку. То есть массовые переселения в Америку европейских нации. В основном это были англичане, в первую очередь, и немцы, и другие. Там, ну, такие религии, как пуритане, гугеноты. То есть, по сути, это христианские религии, которые вывезли в Америку Библии. Вывезли христианские хоралы, которые формировались в 16-17 веке в церквях. Музыка в основном бытовала только в церквях. Хорошая, благородная музыка. И вот они выехали с такой целью, в первую очередь, чтобы сохранить свою христианскую веру, за которую и их преследовали. Их музыка была очень скромной, благородной. Хоралы, это что такое хорал? Это четырехголосное общее пение. Вот как мы сейчас поем «Бог мой, храни меня», другие вот эти английские пения. В медленном темпе, благоговение, четырехголосном. И с тех пор, как они выехали в Америку, эти европейские нации, 16-17 века, они полностью до начала 20 века потеряли контакт с Европой. Тогда, как вы знаете, было очень сложно добираться на кораблях с Америки в Европу, радио не существовало, интернета тем более, то есть никаких контактов не было. Поездки в Америку начались только с конца 19 века. И музыканты туда стали ездить, и бизнесмены, и так далее. И музыка этих европейских народов, гугенотов, меннонитов, вот этих религий, которые переехали в пуритан, она, можно сказать, законсервировалась на три века. Они полностью потеряли контакты с Европой. Они не знали, что такое музыка Баха, церковная музыка, потом, что такое музыка классицизма, там Бетховен, Моцарт и так далее. И потом, конечно же, не знали музыку романтизма, когда люди уже свое разочарование выплескивали в музыке, там, отчаяние, печаль, депрессия и так далее. Но их музыка также значительно деградировала. По какой причине? После того, как американцы обосновались на новой территории, они стали заводить африканских рабов, то есть негров. А как мы знаем, что африканская культура, она полностью языческая. Культура, которая вообще не знает Бога. И, как и любая языческая культура, их музыка народная, или фольклор, можно так сказать, она существовала только на ритмическом уровне. У африканцев вообще нет, до сих пор даже, вот, африканские народы, у них нет совершенно мелодии. Там какие-то отдельные возгласы, выкрики там, или стоны и так далее. А в основном у них только ритмический уровень. Аккордов или гармонии тем более там не существует. Там много барабанов, переплетения многих сложных ритмических линий. И первый век, когда негры работали на плантациях у американцев, то есть европейских народов, американцы полностью презирали их музыкальную культуру. Они считали, что это дикая музыка, языческая. Но постепенно они стали друг с друга заимствовать какие-то моменты. Первым это сделали негры. Им очень понравилось многоголосное пение, вот эти строгие хоралы их белых хозяев, которые они слышали, когда эти европейцы, или американцы, будем уже называть, когда они проводили службы. И негры, они быстро переняли христианскую религию. Они, ну, правда, переняли они очень на поверхностном слое, просто как идея, что когда-то они освободятся, как Моисей вывел еврейский народ, так и их когда-то кто-то освободит. Конечно, эти исполнения музыки, которые они переняли от белых господ, оно было очень чувственным, экзальтированным, не таким строгим, благородным, как у американцев, и, конечно же, они стали наполнять своими ритмами. Они очень исказили ритмически вот эти благородные хоралы. Ну, к примеру, я сейчас играю четырехголосное пение строго, а потом, как это делали американцы, негры.